Глава 14. Эй, паучок, дай старшему брату оторваться по полной. Если уж Федерация Ледяных Облаков слепо верит в нее, то так тому и быть. Сверху поступил приказ всячески способствовать развитию способностей Сноу Ли, и девушка действительно развивалась достаточно быстро. Столкнувшись с этой ситуацией, Сноу Ли уже полностью потеряла всякую надежду. Даже если Ван Джен очень силен, это все равно сейчас не имело никакого смысла. Будь тут Голдвилл, тогда, возможно, еще была бы надежда. Сноу Ли не сомневалась в могуществе Голдвилла Ван Джена, ведь его умение пилотировать данный мех было более чем выдающимся. Но сейчас они могли сражаться лишь голыми руками. Тем не менее, бросив взгляд на Ван Джена, девушка оказалась потрясена, потому что, судя по выражению его лица, он был совершенно спокоен, и не было даже намека на то, что кто-то уже сдался. «Сноу, когда начнется сражение, отступи в угол и максимально скрой свое присутствие. Этот парень чувствителен к способностям X», — обратился к ней Ван Джен, мрачно поглядывая тем временем на Зага. Но это существо также смотрело на Ван Джена со странным блеском в глазах. Пара маленьких против нескольких огромных глаз. Вух! Тело Ван Джена испустило поток пламени, мгновенно осветив пространство. Это заставило Зага рассвирепеть еще больше. Но самым страшным был его взгляд. В нем чувствовалось коварство. Сноу Ли прислушалась к его словам и отступила назад, но что он хочет сделать? Ведь его способность X явно уступает по уровню развития способности Реддингтона. К тому же лучше всего он сражается на мехах. Но их тут, к сожалению, нет. Тем не менее, вскоре взгляд Сноу Ли вновь наполнился восхищением. Именно это читалось в ее глазах. Независимо от ситуации и противников, Ван Джен всегда мог вызвать это восхищение в глазах других людей. Даже в случае проигрыша он в любом случае падет смертью героя. На самом деле, в сердце Сноу Ли была очень мечтательной девушкой. И Ван Джен как раз был именно таким парнем, какого она всегда искала. Он стал двигаться по направлению к Загу-пауку. В это же время тот тоже начал двигаться в сторону Ван Джена. При этом скорость перемещения обоих была очень быстрой. Сноу Ли тоже была хорошим пилотом меха, и потом, разумеется, прекрасно понимала, что управлять мехом и сражаться в рукопашную – это далеко не то же самое. Конечно, могут быть похожие элементы, однако эти две вещи отнюдь не одинаковые. Но вскоре Сноу Ли широко раскрыла глаза от изумления. Атаки Зага казались одновременно быстрыми и безжалостными. Его движение абсолютно невозможно было прочитать, так как они совершенно не походили на человеческие. Даже у обычных загов почти не имелось слепых зон, что уж говорить о твари, которая вылезла из бездны. Сражаться с этой особью было далеко не то же самое, что схватить маленького жучка. Снаружи Реддингтон не переставал хвастаться своими познаниями перед двумя девушками. «Заги из бездны значительно опаснее обычных. Из-за непредсказуемости действий они могут доставить проблемы даже мехам. Наша тактика сражений, выработанная против обычных особей, совершенно не работает против них. Мы привыкли искать слепую зону перед тем, как нанести сокрушительный удар, но у них таковая попросту отсутствует. Что сказать, первый класс – это первый класс. Студенты из класса «Чёрные 3» тоже считались весьма талантливыми и сильными, но они пока совершенно не разбирались в подобных вещах. Ай Цао и Давлей обе показывали свое восхищение Реддингтону, однако они прекрасно понимали, что ему нравится Сноу Ли, и потому совершенно не рассматривали его как потенциального парня для себя. Разве могут они конкурировать с их принцессой? Поэтому им оставалось только восхищаться этим парнем. И, по их мнению, он действительно был достоин этого. Странно, почему они еще не появились? Ай Цао открыла окно интерфейса, миссия продолжалась, и поэтому они до сих пор не могли покинуть это место. «Неужели Сноу Ли удается сражаться против этой твари?» Давлей поразилась своему собственному выводу, так как боевая мощь этого паукообразного зага была невероятной. Он убил их в одно мгновение. Сноу Ли не сражалась. Она наконец-то поняла, что бесстрашие Ван Джена совсем не было бездумным. Просто, видимо, нет такого врага, которого ему действительно придется бояться. Этому загу совершенно невозможно было противостоять в бою без меха. У него стремительная скорость и поразительные оборонительные способности. И уж тем более невозможно было противостоять его мощи. Создавалось впечатление, что от ударов такого монстра невозможно уклониться. Однако Ван Джену это удавалось. Движения паука Зага были довольно странными. Сноули ясно понимала, что если бы там была она, то она бы не выдержала и 10 секунд. Однако этот Заг уже несколько минут пытался убить Ван Джена, но никак не мог этого сделать. Способность с атрибутом воздуха. Сноули уже знала, что Ван Джен может управлять несколькими стихиями, причем огонь он освоил именно в бою против нее, и это стало сенсацией на военных играх. Интересно, когда он успел освоить воздух? Скорость Ван Джена уступала Загу из бездны, но его движения были четкими и продуманными. В решающий момент он активировал способность воздуха и наносил многочисленные удары. Это было хорошей возможностью, чтобы потренироваться в контроле над способностями, и Ван Джен решил начать со стихии воздуха. Сноули широко раскрыла глаза от изумления. «Как можно так уклоняться? Это что, какое-то секретное боевое искусство с земли? Так много движений». Ван Джен еще ни разу не обернулся назад. Казалось, у него есть глаза на затылке. Каждый раз просто захватывает дух. У Сноули сердце уже готово было выпрыгнуть из груди от волнения. Каждый раз Загу не хватало совсем чуть-чуть, чтобы разрезать Ван Джена пополам. Но чуть-чуть, как говорится, не считается. Ван Джен не разрывал дистанцию между ними. Чем больше дистанция, тем выше вероятность быть убитым. Огромное тело паука при близком расстоянии было помехой. Однако движения этого насекомого действительно были настолько невероятными, что не давали возможности Ван Джену нанести сокрушительный удар. Сноули начала переживать не на шутку. Но она знала, что у Ван Джена все еще оставался козырь в рукаве. Он может использовать силу слияния ветра и огня. Возможно, с помощью такой неожиданной атаки получится одержать победу. После того, как он несколько раз прощупал почву, Ван Джен обнаружил, что панцирь этого чёртового насекомого имеет некую защиту от способности Икс. Поэтому сначала было необходимо разрушить именно ее, а затем уже атаковать в полную силу. Как же было бы хорошо, если б тут был мех. С помощью меха можно было бы прорвать эту защиту и уже с помощью способности Икс нанести смертельный удар. Но сейчас ему придется найти другой метод. Но у Ван Джена уже имелась одна идея. Все это время он дразнил Зага, желая вывести того из себя. Насекомое есть насекомое. Даже умный Заг все равно так насекомым и останется. Как только Заг-паук выйдет из себя, это даст возможность Ван Джену нанести удар. И вот появилась брешь. Ван Джен мгновенно наступил на ногу пауку, и вырвалось пламя. Бах! Ван Джен тут же отскочил назад. Его тело завертелось, размахивая двумя руками и вращая огненными дисками. Только выпущенный огонь предназначался не для того, чтобы ранить противника, а чтобы создать слепое пятно. Не переставая прощупывать почву, Ван Джен обнаружил, что огненное свечение каким-то образом влияет на зрение паука Зага. Сноули поняла, чего хочет добиться Ван Джен, и решила выиграть ему время. Как может девочка, родившаяся в год ледяного дракона и обладающая огромным талантом, стоять в стороне и ничего не делать? Ее тактика была весьма четкой. Только сдерживание, никакого прямого противостояния. Бешеный паук Зак уже ринулся вперед, но Ван Джен явно еще не был к этому готов. В этот момент Сноули двумя руками прикоснулась к поверхности земли и создала скользкое ледяное покрытие. «Ледяное зеркало!» «Сработало!» Паук начал пробуксовывать на одном месте, земля под его ногами превратилась в каток. Реакцию Сноули нельзя было назвать недовольной. Ее способности для такого сражения было явно недостаточно, но если она может только стоять и смотреть, тогда вообще не стоило поступать в Высшую Академию Икс. Умение приспосабливаться к изменившейся обстановке – вот разница между человеком и Загом. Бах! Заг действительно обладал большой силой, один удар его лапы и ледяная поверхность треснула. Тем не менее, Сноули опять использовала свою способность. В этот раз она создала крупномасштабное ледяное покрытие и выложилась на все 100. Однако было очевидно, что это ледяное зеркало, пусть и получилось больше размером, но было значительно тоньше. Зак, недолго думая, вновь стал колотить лапами по земле. Потрясающая способность к обучению. Послышался треск. Но Ван Джен к этому моменту уже был готов. Диски из ветра и огня крутились в его руках. Он уже проделывал такое в мире мудрецов, и потому на сей раз это не оказалось для него большой проблемой. «Сдохни!» Два огромных диска вылетели из рук Ван Джена, но тут он немного остолбенел. Обычный Зак никак не смог бы избежать такой атаки. Считается, чем насекомое злее, тем больше оно рвется вперед, не раздумывая. Но этот паукообразный Зак просто прыгнул в сторону, и два колеса пролетели мимо. Ван Джен промахнулся! Лицо Сноули побледнело. Она не могла скрыть своего сожаления произошедшему. Еще бы чуть-чуть! Уклонившийся от смертельной атаки, Зак с грохотом приземлился на землю. Теперь он выглядел еще более свирепо. Более не в силах сдерживать свой гнев, паук бросился на двух людей. У Ван Джена на лице появилась улыбка. «О, чёрт! Этот малый совсем еще зеленый, да?» Диски из ветра и огня описали круг и полетели в обратном направлении. Зак, кажется, и не догадывался, что подобное может произойти. Видимо, даже этот вид загов не особо задумывался о законах физики в момент сражения. Паук посчитал, что раз диски пролетели мимо, значит, вреда они ему уже не нанесут. Он нёсся на Ван Джена, но тот лишь крутил пальцами. Бэм! Две огненные линии столкнулись с телом большого насекомого. На бледном лице Сноули начали появляться оттенки радости. Вот это мощь! Сила слияния является одной из самых сложных форм. Если ты можешь ее использовать, это уже очень даже неплохо. Но Ван Джен умудрялся еще и контролировать свои диски. Просто невероятно! Выражение лица Ван Джена заставило биться сердце Сноули так быстро, что еще чуть-чуть, и оно бы просто выпрыгнуло из груди. Как же он прекрасен! Она никогда не понимала девушек, которые с фанатизмом смотрели на своих возлюбленных. Но теперь и сама не отличалась от них, и наконец-то поняла. Когда ты сталкиваешься с тем, кто тебе действительно нравится, и кем ты восхищаешься всем сердцем, ты не в силах ничего с собой поделать. Бум! Сильная взрывная волна пронеслась над землей, отчего Ван Джена и Сноули немного оттолкнуло назад. После этого Сноули радостно подбежала к Ван Джену и бросилась к нему в объятия, но выражение его лица по-прежнему оставалось спокойным. Он смотрел на ситуацию, происходящую за ее спиной. Кап-кап-кап-кап. На поверхности земли появились темно-голубые пятна. Из пасти паука Зага капала кровь. «Этот гад еще не умер!» Правда, ему все же не слабо досталось. Он потерял две лапы, и под его телом также теперь находилась большая лужа жидкости. На спине у него виднелись две огромные трещины в панцире, но все таки он смог выдержать эту атаку. Сноули глубоко вздохнула. Это было уже не вопрос мастерства Ван Джена. Человек без меха не способен победить такого насекомого. Если бы был мех, даже самый простой мех, то Ван Джен бы уже нанес поражение этому Загу, а так, раз у них не было меха, то принять поражение предстояло им. Сноули висела на шее Ван Джена и чувствовала безысходность. Тем не менее, это также было довольно-таки романтично. Жаль только, Ван Джен сейчас совсем не был настроен на романтику. Внутри него бурлила ярость. Чем опаснее сражение, чем экстремальнее ситуация, тем сильнее кипела его кровь, и он ничего не мог с собой поделать.